Энакин Блэк. Пролог. В темноте шли двое. Мужчина и женщина. Юноша и девушка. Юноша крепко держал девушку за руку. В свободной руке его, поднятой на уровень груди, горело бездымное белое пламя, слегка отливающее синим. В свободной руке девушки горело точно такое же. Силуэт девушки слегка светился и был полупрозрачным. Фигура юноши начинала осыпаться невесомым прахом. И прах сыпался все быстрее и быстрее. Наконец впереди показалась светящаяся точка. Осыпающийся юноша ободряюще улыбнулся полупрозрачной девушке и отпустил ее руку. Она неловко улыбнулась в ответ и, вытянувшись лучиком, умчалась в эту точку. Юноша вздохнул и продолжил идти к этой точке. Гарри пробивался сквозь ставшую колючей и вязкой темноту. Было тяжело, больно, но остановить его это не могло. Ведь он шел вслед за своей женщиной, за своей женой, своей Дафной. Тьма начала редеть, сменяясь столь же колючей и неприветливой мутью. Пламя в руке стало гаснуть, и вскоре пропало совсем. А муть внезапно кончилась, и Гарри выпал на ровный песок. Он слегка ошалело обернулся назад и увидел быстро удаляющуюся стену песчаной бури. Он расслабленно лег на песок и остался лежать на нем. Одно долгое и трудное путешествие закончилось. Скоро должно начаться новое. Но перед этим можно позволить себе несколько минут расслабиться и просто полежать, никуда не спеша и ни о чем не думая. Где-то через полчаса он поднялся и пошел в том направлении, куда смотрело его лицо, когда он только-только вышел из бури. Шаг его был уверенным и легким. Вскоре и нанимировалась и одежда, а из груди показалась рукоять катаны, которую он тут же и вытащил. Всего пара минут и по пустынному песку движется уже не голый и лысый юноша, а спокойный и уверенный шинигами в капитанском харе с цифрой 7 и длиннополой соломенной шляпе. Гарри радовался. Он радовался, что его звезда, его любимая, совсем близко. Не так, как в прошлый раз, а где-то буквально в паре десятков миль. Просто рукой подать. Он шел по этой пустыне к ней, словно летел на крыльях, хотя песок так и норовил затянуть в себя его ноги по щиколотку, а бывало и по самое колено. И два солнца над головой освещали ему путь. Гарри вышел на окраину поселения. Странные глинобитные дома, непривычной и неправильной формы для восприятия как японца, так и европейца. Практически полное отсутствие красок, кроме рыжего, серого и желтого, и лишь небо ярким фоном оживляло картину. Два солнца в нем завершали сюр происходящего. На пороге хижины сидела женщина, скорее девушка, в столь же бесцветном, как и все окружающие, одеянии. Сидела и копалась в чем-то очень напоминающем робота. «Привет!» — поднял в жесте приветствия правую руку Гарри. Откуда-то в голове всплыло знание местного языка, или не местного, возможно, некий побочный эффект перехода из мира в мир. «Привет», — улыбнулась в ответ девушка и откинула с лба прядь волос. «Хороший день сегодня, не правда ли?» — улыбнулся Гарри. «Да, после песчаной бури обычно день бывает хорошим. А как называется это поселение?» — поинтересовался Гарри. «Мос Эйсли», — ответила она. «Крупнейший космопорт на Татуине». «Татуин, что это?» «Страна, материк, Татуин — это планета», — улыбнулась она. «Вот как», — задумался парень. «А откуда ты? Как тебя зовут?» — спросила девушка с искренним любопытством. «Ты кажешься мне знакомым». «Я заблудился», — улыбнулся он. «Гарри меня зовут». «Арри, Гарри», — поправил он девушку. «Ларри, Гарри, Ларри, Ларри», — сдался Поттер. «Зачем из-за таких мелочей спорить с красивой девушкой? Ларри, это Ларс, если полностью...» «Ларс», — улыбнулся он. «Новый мир, новое имя. Почему бы и нет? А я Шми, Шми Скайуэкер», — назвалась она. «Очень приятно». Шми Скайуэкер взял руку девушки он и поцеловал ее. «Ты очаровательна, а ты странный, Ларс», слегка зарделась Шми, не спеша вырывать свою руку. «Я просто не местный», пожал плечами он. «Возможно, я делаю что-то недопустимое». «Нет, не недопустимое», улыбнулась она. «Просто целовать руку рабыни для этих мест необычно». «Рабыни», нахмурился он, и словно туча опустилась на мир. Грозовая туча, вот-вот готовая разразиться молниями. «Ты зол». «Почему?» – удивилась она. «У моей жены может быть только один хозяин. Я», – пояснил он свою мысль. Девушка освободила свою руку и засмеялась, весело и беззаботно. «А не слишком ли ты самоуверен, Ларс Поттер?» – подсказал он ей. «Не слишком ли ты самоуверен, Ларс Поттер?» Парень поднял вверх глаза и потер в задумчивости подбородок. «Нет, я думаю, в самый раз», – после недолгого размышления выдал он результат. «Что ж, проверим», – в улыбке Шми появилась хитринка. «Станешь моим хозяином, я соглашусь быть твоей женой, Ларс Поттер. Я запомню, Шми Скайуокер, поклонился ей теперь уже Ларс Поттер. Подскажи, как зовут твоего нынешнего рабовладельца? Джабба. Джабба Хатт зовут моего хозяина, расплылась в предвкушающей улыбке девушка. Спасибо, еще раз поклонился Ларс. Поклонился и пошел в поселение. В бар, один из многих в Мос-Эйсли, вошел человек в соломенной шляпе, черной одежде и белой накидке с непонятным символом посреди спины. Взгляд мужчины был спокойный и доброжелательный, да и на мужчину тянул он не слишком. Скорее уж парень, едва перешагнувший совершеннолетие. Из-за пояса человека торчала рукоять меча, обычного, не светового. Такие не носили с собой уже больше 5000 лет, со времен ситхо-джедайских войн, но и в то время они особой популярностью не пользовались. Человек подошел к барной стойке и облокотился на нее. Он никуда не спешил и никого не подзывал. Просто с интересом рассматривал разношерстную публику, обитавшую в этом баре. Бармен сам подошел к человеку и на общегалактическом обратился к нему. «Что будешь, парень?» – спросил он его. Человек развернулся к нему лицом. «Не знаю», – пожал он плечами. «Я очень издалека, так что не знаю, что здесь вообще пьют. Могу порекомендовать пару коктейлей», – предложил бармен. Почему-то этот человек располагал к себе. «Для начала, не мог бы ты сказать», — обратился он к бармену, выкладывая на стойку разноцветные камушки, «вот это вообще чего-то стоит в ваших местах?» Бармен внимательно рассмотрел каждый камушек. «Алмазы, сапфиры, рубины, изумруды. Хорошо ограненные и чистые, практически без изъянов. Стоит, конечно», — отозвался бармен, «но не слишком много. Практически все из них сейчас научились выращивать искусственно. Так что, на выпивку хватит, но серьезных дел с таким товаром не закрутишь», признался он. «Что ж», пожал плечами человек, расстроенным он не выглядел. «От пары коктейлей не откажусь, на местной жаре действительно в глотке пустыня. Что налить?» «На твое усмотрение, но желательно, чтобы голова осталась ясной. Мне сегодня еще предстоят дела», бармен кивнул и поставил перед человеком большой бокал с синеватой прозрачной жидкостью и кусочками льда. «А не подскажешь ли мне, что здесь вообще в цене? Что стоит денег на Татуине?» «Денег стоит вода, как и в любой пустыне. Денег стоит дурь. Денег стоят рабы. Денег стоит оружие. Денег стоит техника. В принципе, как и везде», задумчиво проговорил человек. Бармен пожал плечами. «Не знаешь, кто мог бы купить воду? И сколько? Кубов 10 могу купить я», пожал плечами бармен. «Хорошо», кивнул каким-то своим мыслям человек, отпивая из бокала. «А Джабба Хатт, кто это?» Как бы вскользь спросил он. Бармен удивился. «Джабба Хатт, он фактически правит Татуином, Мос Эйсли в частности. Он криминальный авторитет». «Вот как?» — хмыкнул человек. «А найти его где? У него свой замок есть. На него любой татуинец тебе укажет». «Хорошо. Вкусная, кстати, штука». Поднял к глазам бокал человек. «Как называется?» «Сайжава». «Сок сайжавы», — ответил бармен. Человек кивнул. Некоторое время он молча пил свой коктейль и рассматривал посетителей кантины. Однако сок вскоре закончился. «Ну, что, пойдем?» — обратился он к бармену. Тот удивился. «Куда? Ты говорил, что воду купишь». Бармен хмыкнул. «Ну, пойдем», — согласился он, вытер руки полотенцем и, махнув кому-то, вышел из-за стойки. Они прошли на задний двор кантины. «И где вода?» — поинтересовался бармен. «А в чем ты ее намерен хранить?» — задал встречный вопрос человек. Бармен показал на специальную цистерну, вкапанную в землю, рядом со стеной бара. «Там сейчас есть вода?» — задал странноватый вопрос человек. «Есть», — согласился бармен. 2,5 куба. «Хорошо», — кивнул человек и засучил рукава. Махнул руками, сказал странное слово, и земля слегка дрогнула, а индикатор на крышке цистерны показал, что она полна. Бармен не поверил своим глазам и распахнул крышку. Вода действительно плескалась под самым горлышком. Бармен взял висящий рядом ковшик и зачерпнул ее. Попробовал и расплылся в улыбке. «Не знаю, что это за фокус», — сказал он, — «но очень впечатляет. Да и вода куда вкуснее фермерской». «Хорошо», — улыбнулся человек. «Держи», — протянул бармен человеку карточку. «Здесь 500 кредитов, как и договаривались». «А сколько это?» «Бокал сайджавы стоит полкредита», — пояснил бармен. «Вот как? А сколько может стоить раб?» «От 5000 где-то». «Рабы — дорогое удовольствие. Что ж, удачи». поклонился человек и направился прочь. «И тебе», — улыбнулся бармен. Ларс Поттер стоял у огромных ворот замка Джаббахатта. Он уже постучал в них и теперь ждал ответа. В качестве ответа из окошка ворот выползла непонятная металлическая штуковина, напоминающая глаз на гибкой ножке. Штуковина, видимо, исполняла роль дверного глазка или, скорее, камеры наружного наблюдения, решил для себя он. «Я бы хотел поговорить с уважаемым Джаббахаттом. Возможно, его заинтересует мое предложение», — вежливо поклонился штуковине Ларс. Какое-то время ничего не происходило. Затем штуковина втянулась обратно в окошко, а ворота раскрылись. За ними стояли несколько странных на вид, для непривычного к инопланетянам Ларса, разумных, с непонятными предметами в руках, явно выполнявшими роль оружия. Он спокойно прошел внутрь. Его окружили, ворота закрылись, и все вместе двинулись вглубь замка. На взгляд Ларса внутренним помещением не хватало света и тряпки. Было грязно, если не сказать засрано. Но если это так, и никто не обращает на это внимания, то хозяина, наверное, устраивает. В главном зале, там, где собственно и находился сам Джабба, было почище. Не намного, но все же. Ларс остановился перед возвышением, на котором развалился своей немаленькой тушей хозяин замка. Ларс вежливо поклонился. «Приветствую тебя, уважаемый Джабба», — обратился он к Хатту на общегалактическом. Стоящий рядом с тем гуманоидный дроид перевел фразу. Хатт пробулькал что-то в ответ. «Уважаемый Джабба, тоже приветствует тебя незнакомец», — перевел дроид. «Что за дело у тебя к нему? Я хочу купить у него рабыню», — не стал тянуть Ларс. «Какую именно? У уважаемого Джаббы их много, и цены у них разные», — перевел ответ Хатта дроид. «Меня интересует Шми Скайуэкер», — сказал Ларс, и зал притих. Глаза Джаббы раскрылись на всю их ширину. «А хватит ли тебе денег?» Спустя почти минуту тишины перевел дроид бульканье Хатта. «Для того, чтобы это понять, я должен услышать цену», — почтительно склонился Ларс. «10 миллионов кредитов», — обрушился на него ответ. «А сколько это?» — переспросил Ларс. «Я очень издалека, и не знаю стоимость местных денег. Что можно купить на такую сумму?» «На такую сумму можно купить тяжелый космический крейсер», — проскрипел ответ Хатта-дроид. «Спасибо, уважаемый Джабба», — поклонился Ларс. «Вы правы, у меня нет такой суммы. Я вернусь, как только смогу ее достать. Пусть удача сопутствует вам в делах». Еще раз поклонился Ларс и повернулся к выходу. Но стоящие вокруг существа не спешили расступаться, уступая дорогу. Наоборот, предметы, принятые Ларсом за оружие, в их руках и лапах угрожающе нацелились на него. Взгляд Поттера изменился. Он сделал шаг, потом еще, и вся масса существ одновременно с ним, словно сдвигаемая невидимой стеной, делала такой же шаг, словно завороженные этим взглядом. Еще шаг и еще. Вот уже и зал позади. А вот уже существа своей массой просто выдавили ворота, и Ларс спокойно, так же как и пришел, покинул замок. С дальней башни за ним внимательно наблюдала одна пара глаз. Их обладательница улыбалась. В тот же бар зашел все тот же человек. Вроде бы одежда осталась та же белая накидка, та же соломенная шляпа, все так же из-за пояса торчит рукоять меча. Но что-то в нем изменилось. Прошло всего 2 часа, но человек изменился. Раньше он был спокойный, умиротворенный и доброжелательный. Теперь же от него веяло азартом. Таким веселым, злым азартом хищника, от которого самоуверенная дичь отгородилась бумажной стенкой и наивно полагает себя в безопасности. Что-то изменилось во взгляде, что-то изменилось в походке, что-то изменилось в выражении лица. «Привет», — подошел он к стойке и поздоровался с барменом. «Привет», — согласился с ним бармен. «Подскажи, кому можно продать воду, 10 на 10-15? В качестве и скорости ты уже сам убедился, не стал ходить вокруг, да около человек. Так срочно?» – удивился бармен. «Ну, 1-1.5 часа у меня еще есть», – пожал плечами человек. «Спешишь куда?» – выставил ему бокал сайжавы бармен. Человек отпил глоток и сверкнул азартными глазами. «А у кого есть тяжелые космические крейсеры?» «Не совсем по теме», – ответил, спросил человек. «Ну, у республики пара штук есть, у торговой федерации. Больше вроде бы ни у кого. Тяжелые крейсеры – штука дорогая и мощная. Сенат внимательно следит за их распространением. А кто правит республикой? Сенат. А торговой федерацией? Там сложнее. Правит директорат. Но в последнее время всем заправляет вице-король Нутганрей. А его где найти?» Еще ярче сверкнули глаза человека. Бармен аж поежился. Ему совершенно не хотелось в этот момент быть на месте Нутганрея. На Карусанте, наверное, предположил он. «Корусант. Значит, я спешу на Корусант», — решил человек. «И за час мне надо достать денег и найти корабль, который меня туда довезет». «Хорошо», — решился бармен. «Пойдем. Есть тут один крупный покупатель». Прошла неделя на Татуине. Слухи о странном человеке в белой накидке, делавшем воду из воздуха и чрезвычайно дерзко беседовавшим с самим Джабайхатом, слегка подулеглись под напором новых. Ведь Мос-Эйсли очень оживленное место, и события в нем происходят постоянно. Но вдруг всю планету контрабандистов и пиратов, словно улей, растревожила новость. На орбите планеты появился тяжелый крейсер Торговой Федерации. Появился в буквальном смысле, то есть из ниоткуда. Татуин извечно являлся важным узлом-перекрестком галактических гиперпространственных трасс, и на всем их протяжении контроль за перемещениями крупных флотов и судов был отлажен весьма неплохо. Но поскольку Татуин находится в пространстве хаттов, да еще на окраине, только оповещением на случай серьезной опасности этот контроль и ограничивался. Тут же, он просто повис на орбите, без всякого оповещения, а тяжелый крейсер, это очень серьезная военная сила, что называется, нарисовался, хрен сотрешь. А крейсер тем временем повел себя вовсе странным образом, пошел на посадку, и не куда-нибудь, а прямиком к замку Джаббыхатта. Все корабли, от крупных, до самых мелких, стайка испуганных воробьев, экстренно разлетались со всех взлетных площадок планеты, кто куда, лишь бы подальше отсюда. Крейсер приземлился, хоть и не был изначально вообще предназначен для посадки на планеты, и что еще интереснее, практически не пострадал при этом, а мелкие повреждения уже начинали устранять сотни дроидов. Пыль и песок, поднятые в воздух этой посадкой, понемногу разогнал ветер. Громада крейсера застыла в каких-то 100 метрах от кажущегося на его фоне детской игрушкой замка Джаббы. Дефлекторные щиты опустились, но расслабляться в замке никто не спешил, поскольку орудия корабля все так же смотрели в его сторону. И хватит ровно одной секунды, чтобы от него остались лишь пыль, да воспоминания. Медленно опустился крошечный на общем фоне трап. По нему спустился еще более крошечный человек. Спустился и пошел к замку. По мере его приближения, становились заметны детали, такие как белая накидка, соломенная шляпа, рукоять меча, торчащая из-за пояса. Ворота перед ним распахнулись сразу, не успел он и руки поднять для стука. В полном молчании в окружении куда более многочисленного эскорта, чем в первый раз, человек прошел в главный зал и остановился перед Джаббой. «Здравствуй, уважаемый Джабба», — поклонился он хатту. Но в этот раз вежливость его была насквозь пропитана издевкой. «Я вновь пришел говорить о покупке одной из твоих рабынь». «Какой именно?» «У уважаемого Джаббы их много», — проскрипел переводчик. На корпусе его с прошлого раза прибавилось вмятин. «Все той же», — улыбнулся человек. «Мне нужна Шми Скайуокер, и названная тобой цена, для меня посильна. Поясни, я меняю крейсер на рабыню», — развел в стороны руки человек, всем видом показывая, что говорит абсолютно очевидные вещи. «Ты совершил ошибку, придя сюда», — проскрипел дроид ответ хатта. И тут же под ногами человека провалился пол, оказавшийся замаскированным люком. Вот только человек продолжал стоять и совершенно не торопился падать вниз. И то, что стоял он на воздухе, его, по-видимому, совершенно не волновало. Существа, находящиеся в зале, вскинули оружие. Человек медленно потянул меч из ножен. «Довольно». Громом разнесся по залу женский голос, и все замерли. В следующий миг существа опустили оружие и склонились в поклоне. Не исключением был и Джабба. Он также опустил свою массивную голову, а в зал по каменной лестнице спускалась девушка-человек в облегающем костюме, очень похожем на костюм джедаев. «Меня устраивает цена», — сказала она. «Но знаешь ли ты, кого покупаешь, Ларс?» «Свою жену, Шми Скайуокер. И я тебе это уже говорил», — улыбнулся человек. «Ты пытаешься купить правительницу этой планеты, Ларс. Джабба работает на меня. Я ни минуты не сомневался, что рабский ошейник лишь декорация. Моя жена не может быть слабой», — усмехнулся человек. «Тогда к чему был весь этот концерт?» Подошла к продолжающему спокойно стоять на воздухе человеку девушка. Она остановилась, не дойдя шага до провала в полу. «Я держу слово. Я сделал предложение. Ты поставила условие. Ты устами своего подчиненного назначила цену. Я эту цену плачу. Теперь нарушить слово не можешь ты, Шми Скайуокер. Ты прав, Ларс Поттер. Теперь нарушить слово я не могу», — вздохнула девушка. «Но почему-то мне этого и не хочется», — улыбнулась она. Человек сделал шаг вперед и сгреб в объятия девушку. Секунда, и оба они исчезли из зала, словно их и не было никогда. Ларс Поттер вышел из аппарации на пороге хижины, той самой, где впервые встретил Шми. Он отпустил девушку, и она отошла на шаг от него. «Ларс», — напряженно начала она, опустив глаза и сомкнув пальцы рук в замок на уровне живота. «Да», — удивленно приподнял бровь он, — «ты должен знать еще кое-что». Она остановилась и глубоко вдохнула, собираясь с силами. «Я беременна», — на выдохе сказала она. На Ларса буквально обрушилось небо от такой новости, а на местность словно опустилась туча. Даже свет двух солнц, казалось, померк. «Кто?» — единственное, что он смог спросить. «Никто. Не знаю я», — подняла на него глаза девушка. И Ларс ей как-то сразу поверил. Достаточно было ему взглянуть в эти глаза, и стало кристально ясно, ему она не солжет. Ларс сделал шаг к ней и обнял. А Шми доверчиво уткнулась ему в плечо, и белая Хари намокла от слез. «Все хорошо, любимая, все хорошо, мы во всем разберемся, я тебе обещаю, ты примешь меня такой, ты примешь с чужим ребенком», — вскинула на него мокрые глаза она, а Ларс вместо ответа нежно ее поцеловал. Мгновение, и в глазах Шми пронесся словно ураган. Она вспомнила, вспомнила все, две прошедшие жизни и две свои смерти. «Гарри», — прошептала она, оторвавшись от его губ. Она провела пальцем по двум шрамам на лбу Поттера. «Гарри, Ларс», — поправил ее Поттер. «В этом мире я Ларс, ты сама дала мне это имя. Привыкай». «Хорошо», — улыбнулась она. «Я не знаю, как это вышло», — вновь погрустнела она. «Не было у меня никого в этом мире, да и в прошлых двух, кроме тебя, никого не было. Я знаю, любимая», — погладил ее по волосам Ларс. «Мы разберемся в этом, не переживай». «Хорошо», — робко улыбнулась она. «Пойдем в дом, умоешься с дороги, поешь, я тебе приготовлю что-нибудь». «Ты научилась готовить?» – удивился Ларс. «Нет», – покраснела Шми, – «у меня есть кухонный дроид». Помещение под домом Шми Скайуэкер, глухой круглый зал без окон, с одной единственной дверью и лестницей, убегающей от порога вверх в сам дом. Помещение было совсем свежим и еще хранило едва заметный запах гари и плавленного песка. И это было естественно, ведь его выжег в грунте Ларс Поттер несколько минут назад. И сейчас он стоял в центре этого помещения, и от ног его сами собой змеились и разбегались линии пентаграммы, проявлялись закорючки древних рун. Ларс взмахом руки инанимировал две толстые черные свечи в центре рисунка и ушел за Шми. Через 10 минут они вдвоем, держась за руки, стояли в этом рисунке и одновременным движением свободной кисти зажгли свечи. Ларс пролил несколько капель крови на линии, и рисунок засветился безжизненным синеватым светом. Темнота вокруг сгустилась, и стены потерялись в этой тьме. Остались только Ларс, Шми и пара горящих свечей на полу. Из темноты вышли Фистрал, Лев, Василиск и Грим. «Ты звал нас?» – за всех прошипел Василиск. «Я пришел к вам», – поправил его Ларс. «Что ж», — подтянул под себя и свил кольцами тело Василиск. Он положил на верхнее кольцо голову. «Она чиста перед тобой, перед собой и перед нами», — перебил Василиска Лев. Сказав это, он развернулся и ушел в темноту. Он сказал все, что хотел. «Этот ребенок, дитя силы», — пояснил за него Фистрал, — «и дитя пророчества. В этом мире нет богов, нет магии. То, что ты колдуешь, ты делаешь только за счет открывшегося в прошлом мире источника Риацу в тебе самом. То же самое и с тобой», — кивнул он Шми. «В этом мире есть только сила, великая сила, что пропитывает и пронизывает все. И этот ребенок, зачат именно самой этой силой, не аватар, но дитя. Я хочу признать его», — сказал Ларс. «Ты можешь это сделать, но наследовать род он не будет. Сила не оставит его. Она словно горная река будет вести его по жизни. И либо он наседлает волну и помчится по ее перекатам сам, либо его потащит, как бревно, ломая и калеча на камнях и поворотах». «Я услышал вас», — поклонился Ларс. «Я все равно признаю его своим перед магией, силой и вами». «Мы услышали тебя», — раздался слаженный голос всех четверых, и голос Льва тоже. Видимо, он просто скрылся из круга света, но уходить совсем не спешил. Любопытство, столь же яркое в Гриффиндоре качество, как и смелость с верностью. «А я могу его признать в отличие от вас», — разразился лающим смехом Грим. «Мне сила не указ, я свободный». И снова лающий смех. «Учи его, Ларс. Пусть он будет достойным Блэком, сильным и свободным. А безумия у него и своего достаточно». Покровители родов скрылись, свечи погасли, но лающий смех Гримма еще какое-то время слышался в стенах зала под хижиной Шми Скайуэкер. «Ларс», — промурлыкала Шми, уютно устроив голову на плече своего мужчины. «А где ты крейсер-то раздобыл?» «У торговой федерации», — отозвался Ларс, нежно перебирая волосы любимой. «Ну как, угнал? Почему сразу угнал?» — улыбнулся он. «Подарили. Подарили?» — удивилась девушка. «Боевой тяжелый крейсер с полной командой дроидов?» «Да. И как же ты этого добился?» «Легко. Пробрался в номер Нута Ганрия. Немного чар доверия, совсем чуть-чуть легилименции. Я и говорю, угнал. Нет, мы договорились с ним взаимовыгодно. Я оказал ему услугу, он подарил мне корабль. Между прочим, у меня на него все документы есть, совершенно официальные. Это как же, если у тебя и документов-то нет?» «Есть», — довольно улыбнулся Ларс. «Я теперь вполне себе гражданин Республики Ларс Поттер, со всеми полагающимися бумажками. Когда же ты успел?» «Неделя, это много. Тут ты прав. А что за услуга? У них там вообще-то война идет. Не слышала?» «Слышала. Как не слышать? Старк что-то с Бактой мутит. Так вот, я перебросил небольшой флот из 15 крейсеров и их кораблей поддержки через сектор, контролируемый противниками Нута Ганрия. Как же тебе это удалось? Сонные чары на экипаж, чары уменьшения на корабли. Сложить их аккуратно в кейс, чтобы не помялись. Могла отталкивающие чары на небольшой скоростной кораблик, маскирующие чары и спокойный полет к месту назначения. Там снять уменьшение с кораблей, разбудить экипаж, облевитить своего пилота, и дело в шляпе. Ты неподражаем, — вздохнула Шми. Достаточно было бы просто избить Джабу с прихвостнями. Это было бы неинтересно, — улыбнулся Ларс. Что мне теперь с этим крейсером делать? Вот куда я его дену, не знаю. Например, продай его обратно Торговой Федерации. У них там война. За полцены они с удовольствием его купят. Хорошая, кстати, мысль, — задумалась девушка. А чем вообще заниматься планируешь? Спустя какое-то время поинтересовалась она. Как обычно, пожать плечами ему помешала голова девушки. Контрабандой. Глава 1. Меня зовут Энакин. Энакин Блэк Скайуэкер. Я сын рабыни Шми Скайуэкера и ее хозяина Ларса Поттера. Почему тогда Блэк? Отец говорит, что я принадлежу к этому древнему роду. По какой линии? По линии отца. Но почему тогда он Поттер? Одно другому не мешает. Но почему не Поттер Блэк? Потому что долго переоформлять документы. Примерно так. Самое интересное. Отец любит мать. Буквально души в ней не чает. Но свободу почему-то не дает. А мать не просит. Я спрашивал его, почему он не женится на ней. На что он ответил, что им так просто больше нравится. И что, когда подрасту, узнаю, в чем вся прелесть ошейника на шее жены. Я честно пытался понять, о чем он. Я замучил его вопросами, но более развернутого ответа не получил. И до сих пор не знаю, сам-то я кто, раб или свободный. По идее, как сын рабыни, должен быть рабом. Но с другой стороны, как официально признанный сын хозяина рабыни, я должен быть свободным. Я спрашивал у отца, на что получил ответ. Подрастешь, сам решишь. Вот только до каких пор мне надо подрасти, хотя, на самом деле это удобно. Меня не чураются ни дети рабы, ни дети свободных, поэтому я не парюсь. Главное, продать меня точно никто не продаст. Еще я работаю в лавке тайдарианца Уотта, и он даже платит мне за это деньги. Немного, всего 5 кредитов в месяц, но стоит увидеть его лицо в этот момент, и сразу становится понятно, он, буквально, отрывает эти кредиты от своих двух сердец, словно кусочки от них отламывает. И сейчас я иду через Дюнное море к Ивам, чтобы выменить у них что-нибудь полезное на что-нибудь ненужное. Со мной едет моя гордость, дроид-секретарь. Он еще не совсем доделан, корпус и нижние конечности еще не установлены. Но я сделал его сам. Мне 9,5 лет, а я уже сделал дроида. Разбираться в технике меня научила мама, а ее научил, по ее словам, один из прежних владельцев, Гордула. Но я разбираюсь лучше. Вот уже показался лагерь Яв. Эти коротышки довольно забавные, если только ты не дроид. Для дроидов они опасные, жестокие работорговцы. Вечно путаются в своих длинных накидках. Краулер Яв прятался в тени одинокой скалы, а дроиды на продажу уже выстроены в шеренгу. Оперативно работают коротышки. Я завел флайер в ту же тень и принялся выгружать товар на продажу. Ивы тут же облепили двигатели и начали шумно их обсуждать. А когда выяснилось, что у меня припрятано и еще кое-что, гвалт вообще поднялся неимоверный. Под шумок я выяснил у дроида-секретаря, какие из дроидов, выставленных на продажу, самые лучшие. Правда, для этого пришлось выслушать длинную пространную речь о том, сколько он всего знает, но к этому я уже привык. Тут из краулера вышел глава клана, и начался торг. Поле битвы осталось за мной. Кроме 3 роботов и 4 дроидов, мне удалось выменить еще и поврежденный конвертер гипердрайва, который вполне было мне по силам починить. И все это лишь за половину того, что дал мне Уотта. Можно было, конечно, сторговать и еще пару дроидов, но это уже был такой хлам, что к нему даже не хотелось прикладывать руки. Можно было смело трогаться в обратный путь. Дюнное море осталось далеко позади, мы пролетали через каньон, и вскоре за ним уже должен был показаться Мос Эйсли. Но тут мое внимание привлекло что-то темное, лежащее под скалой. Си-3по естественно начал нудить по духам, что не надо останавливаться, что это опасно, что я совершаю ошибку. Но когда я его слушал, мы подъехали уже достаточно близко, для того, чтобы я мог разобрать, что то, что меня привлекло, это тускинский разбойник, приваленный грудой щебня. Он был еще жив, а отметина на скале над местом, где он лежал, ясно говорила, что упал он недавно. Видимо, наблюдал за нашим караваном. Рука его тянулась к лежащему недалеко его длинному ружью, но камни держали крепко, и он лишь пропахивал пальцами в песке глубокие борозды. Я вылез из флайера и подошел к лежащему. Посмотрел под ноги и поднял его ружье, и чуть было не уронил его, удивительно тяжелая штука. Тут Тускин посмотрел мне прямо в глаза, это было жутковато и необычно, ему же больно. Словно током прошила меня мысль, я внимательнее присмотрелся к камням и, используя силу, как на тех голокронах, которые мне постоянно подсовывал для тренировок отец с самого младенчества, поднял всю массу щебня, что была навалена на бедняге. Поднял и осторожно отложил в сторону. Удобная штука – это сила. Для нее нет разницы, что поднимать, маленький камушек или целый город. Город я поднимать, конечно, не пробовал, но один из утесов на окраине Дюнного моря, там, где никто не видит, отец меня двигать уже заставлял. И это было действительно немногим сложнее, чем поднять песчинку. Последнее, наверное, даже трудней. На одной единственной песчинке труднее сосредоточиться, чем на целом утесе. Ведь поднимаю не я, поднимает сила, я лишь обращаюсь к ней. Подойдя к освобожденному от каменного плена Тускину, я принялся осматривать его повреждения. У него была сломана нога, в нескольких местах из нее торчали обломки кости. Я не врач, но пользоваться аптечкой умею. За ней избегал. Силой выправил кость в нужное положение. От этого Тускин дернулся и затих, обработал раны. Затем наложил в качестве шины пару обрезков дюропластовой трубы, что завалялись под сиденьем, и перебинтовал. Потом нашептал несколько простеньких лечебных наговоров, которым учила мама. И только после всего этого задумался, что же мне теперь с ним делать. Близился вечер, тень от скалы удлинилась и пересекла весь каньон. Я сидел у небольшого костерка и размышлял. Продолжать путь по пустыне ночью – не слишком умная затея, но и сидеть тут лучше немногим. Так, думая об этом, я и сидел, пока Тускин не пришел в себя. Это был странный разговор. Хотя, как можно назвать разговором полное отсутствие слов, молчание и отсутствие жестов? Просто взгляд через темные защитные очки Тускина в спокойные глаза мальчика. Потом Си-3по на языке Тускинов долго объяснял кочевнику ситуацию, пока тот не попросил того заткнуться. Мы так сидели и смотрели друг другу в глаза, пока меня не сморил сон. Мне снилось, что я был большим, я был джедаем, я бился с кем-то настолько сильным и страшным, что даже не видел, с кем именно боролся. Я был пилотом, и мама гордилась мной. Я командовал армией и вернулся на Татуин, и получил по шее от отца. Потом перед глазами осталась только темнота и огромный черный пес, с желтыми горящими глазами. Он засмеялся, и от удивления я проснулся. Оказалось, я почти упал лицом в угли остывающего костра. Это было опасно. Передернул я плечами. Хорош бы я был, вернувшись с лицом из сплошных ожогов. Тогда уж действительно схлопотал бы от отца по шее, и надо мной смеялись бы все собаки галактики. Я раздул огонь и вздрогнул. Вокруг стояли Тускины и молча смотрели своими очками на меня. Видимо, решали, что со мной делать. Тут послышалось бормотание. Они подхватили раненого товарища и растворились во мраке. Видимо, я снова задремал, потому что, открыв глаза снова, увидел уже светлеющий горизонт. Наступало утро. Глава 2. Сегодня я работал в лавке у Отто. Отец улетел куда-то по делам, так что тренировки были легкими. Мама всегда жалела меня и отпускала пораньше. Это у отца лишние секундочки не выклянчишь. Так что у меня сегодня было больше свободного времени, и я нашел, на что его потратить. Моя вторая гордость, собственный спидер, был почти закончен. Осталось только достать где-нибудь стартер и можно запускать. Но стартер штука дорогая и редкая. Придется основательно поломать голову и поднапрячь фантазию, чтобы его найти. Хотя один есть у Отто. Можно будет поставить его на следующий заезд в Бунтаев. Нет, не выйдет. Спидер у Отто я на прошлой гонке разбил. Не совсем, но к следующей гонке починю его вряд ли. Так я раздумывал, потихоньку копаясь в недавно вымененном УЯВ-дроиде. Когда противный голос тайдарианца позвал меня с заднего двора внутрь лавки, я забежал внутрь и замер. Посреди комнаты стоял ангел. Именно такой, как описывал их коррелианский каппер на прошлой неделе. Он говорил, что их узнаешь с первого взгляда, не ошибешься. А если сомневаешься, то надо просто спросить, они не умеют врать. Я набрал побольше воздуха в легкие и спросил: «Ты ангел?» Девочка смутилась. «Ангел», повторил я, «они живут на лунах Иева, я так думаю. Они – самые прекрасные создания во Вселенной. Они добрые и хорошие, и такие красивые, что даже пираты плачут как дети, увидев их». Ангел махнула косичками. «Никогда не слышала о таких», – смутилась она. «По-моему, ты ангел», – совершенно убежденно сказал я. «Надо же, коррелианин сказал правду, и ангелы действительно не умеют врать. Просто ты, наверное, об этом не знаешь. Какой ты смешной», — сказала она, и получилось совсем не обидно. «Совсем не так, как у рыжей из соседнего квартала. Откуда ты все это знаешь?» «Слушаю, что говорят пилоты и торговцы. В Мосэйсликова только не бывает», — признался я. Посмотрел в сторону выхода. Там спутник ангела о чем-то спорил с Уотто. «Видимо, о цене. Знаешь, я тоже пилот. И когда-нибудь облечу все до одной звезды», — похвастался я своей мечтой. «На самом деле до настоящего пилота мне еще далеко, но несколько раз отец брал меня с собой в полеты, и я действительно управлял его кораблем. Вот это я скажу, машина. Яхта класса Nubian, но внутри. Там, наверное, не осталось ни одной заводской заклепки. 4 гипердрайва, вместо штатного одного. И все 4 первого класса, самые мощные и быстрые из тех, что можно достать в галактике. Один основной и 3 страхующих. Дополнительные репульсоры, субсветовые двигатели повышенной мощности, усиленный корпус, дефлекторные щиты классом выше, чем на крейсерах, реактор, способный все это питать. Единственное, чего на его яхте не было, так это оружие. Ни одного самого захудалого бластера, а еще весь корпус и каждая деталь на его яхте была им лично зачарована. Мне не хватало знаний, чтобы понять, для чего предназначены все те руны, которыми изукрашен каждый сантиметр поверхности отцовского корабля, но не думаю, что они бесполезны. И он заставлял меня управлять им в гиперпрыжке без компьютера, опираясь только на силу. Это было очень трудно. Меня хватило всего на 3 часа пилотирования, но за эти 3 часа мы покрыли расстояние больше, чем если бы неделю шли по рассчитанному астродроидам маршруту. Он взял с меня слово не говорить никому об этом без крайней необходимости. И я его понимаю, это ж секрет контрабандистов. «А давно ты тут?» – спросил ангел. «Я родился на Татуине. Мою маму привезла сюда ее прежняя хозяйка Гордула Хат за 2-3 лет до моего рождения. Потом она проиграла ее Джаббихату на гонках». «Так ты раб?» – изумилась ангел. И мне почему-то стало обидно от этого ее вопроса. Как будто не любого могут сделать рабом. Как будто от нападения пиратов кто-нибудь застрахован. Как будто среди рабов нет хороших и достойных людей. Возможно, я и раб, но в первую очередь я человек, с жаром сказал я, строго посмотрев ей в глаза. Она смутилась и даже расстроилась. Наверное, зря я так. Ангелы, наверное, не могут знать о наших проблемах. Им простительно ошибаться. «Прости меня», сказала она, «я тут недавно, и все вокруг кажутся таким странным». «Мне странный кажешься ты», ответил я. «Меня зовут Энакин, а я Падме Наберрие», представилась ангел. Тут я краем глаза заметил, что их странный спутник своим любопытным носом активировал дроида и принялся гоняться за ним, грозя разнести всю лавку. Я поймал силой дроида и чуть приподнял его над полом. «Ударь его по носу», посоветовал я догнавшему и вцепившемуся в дроида странному ушастому спутнику ангела. Тот последовал моему совету и стукнул туда, где у дроида должен был располагаться нос. Дроид втянул манипулятор и затих. Мы с ангелом рассмеялись. «Я на тебе женюсь», вдруг решил я. Мама рассказывала, что отец также однажды решил и сказал ей, а потом пошел к Джаббихатту и выкупил ее. Правда, для этого ему пришлось угнать тяжелый крейсер Федерации, но меня подобные мелочи не остановят. Девочка тоже перестала смеяться, зачем-то потрогала свои волосы и широко улыбнулась. «Я серьезно», — добавил я. «Ты все-таки странный», — сказала она. но боюсь, я не смогу выйти за тебя замуж, Энакин», — подсказал я. «Энакин», — повторила она, — «ты всего лишь маленький мальчик, это ненадолго». Тут прогремело прокинутый странным ушастым спутником ангела стеллаж, но мы с ней даже не вздрогнули. Я продолжал серьезно смотреть ей в глаза, а она не могла отвести взгляд, или не хотела. Тут вернулся второй их спутник, очень высокий человек с осанкой воина, вроде фермера. «Мы уходим», — сказал он, и ангел отвела взгляд и покраснела. «Рада была познакомиться, Энакин», — сказала она. «Я тоже рад, ангел Падме», — ответил я. Глава 3. Уотто ворчал, все еще перевозбужденный сорвавшейся сделкой. «Я же задумчиво смотрел вслед вышедшим гостям». «Ладно, прибери тут, Энакин, и можешь на сегодня быть свободен», — вырвал меня из задумчивости голос Уотто. Я обратился к Силе, и упавший стеллаж вместе со всеми деталями занял прежнее место, а я сорвался с места и побежал. Отыскать эту странную компанию труда не составило. Стоило спросить, не видел ли кто странного нескладного зеленого ушастого гуманоида с ушами, как веер тетки Джеры, и можно было идти за ними как по пеленгу. Зачем я за ними пошел, не знаю, но я просто не мог отпустить ангела. Такое чудо сила дарит раз в жизни, и проворонить его было бы преступлением. Тем более, что у них явно неприятности. И с Уотто в цене они не сошлись, а запчасти для Нубиана, те, что были в списке на экране астродроида, в частности гипердрайв Т-14, в другом месте в Мос-Эйсли не достанешь. Да и Силе отец приучил доверять. Он говорил, что логика может говорить, что это самоубийство, что это недопустимо, неправильно, невыполнимо, невозможно, но если ты не последуешь велению Силы, то тебя все равно потащит именно туда. Но ты тысячу раз проклянешь свою нерешительность, собирая на свою макушку все углы и колдобины по дороге. А Сила буквально требовала идти за ними, требовала заступиться за нескладного ушастого спутника ангела перед Сибульбой. И решимость в моем взгляде, уверенность, которую я излучал, остановила дуга, уже готового разорвать ушастого, куда сильнее сказанных мною слов о том, что у того очень большие связи. Сибульба отпустил зеленого и тихо матерясь ушел обратно к своему столу. Тут как раз вернулись, пробившись наконец через толпу, фермер и ангел с дроидом. «Привет», — сказал я ангелу. «Привет», — сказала она и улыбнулась. Я мог бы смотреть на эту улыбку бесконечно. Ваш друг умудрился разозлить дуга. Я спас его от побоев, поделился своим достижением с ними я. «Ты обладаешь буквально талантом находить неприятности», — дипломатично выругался фермер. «Но моя же ничего не сделал», — возмутился зеленый. «Ты испугался», — сказал я. «Попробуй меньше бояться и тебе сразу станет легче», — ангел вскинула бровь. «А ты сам-то пробовал?» — так говорит мой отец, — пожал я плечами. Он действительно с самого раннего детства моего это повторяет, чаще всего в тот момент, когда я прохожу очередную его специальную тренировку, что-то вроде прыжка с самой высокой из скал в окрестностях Дюнного моря, под которой он поставил маленький, но очень глубокий бассейн с водой, или вроде того случая, когда он посадил меня за штурвал своего Нубиана в астероидном поясе, а потом взорвал там 10 гравитационных бомб, или когда он натянул тонкий трос над кратером Каркуна и заставил по нему идти с ученическим световым мечом, при этом обстреливая из бластера, или когда заставил лететь через Дюнное море и каньоны за ним, наперегонки с песчаной бурей, причем, стартовал я уже видя за спиной приближающуюся стену песка, метрах в 50. Так что на требовательно-скептический взгляд ангела, я честно смог ответить, пробовал, после чего зябко поежился от воспоминаний. Тем временем мы продолжали идти. На углу сидела под своим навесом тетка Джира и обмахивалась веером. Я возблагодарил Силу. За что? За то, что, повинуясь внезапному порыву, убегая из лавки, Уотто схватил давно приготовленный для нее пакет с вентилятором, найденным мной в старом хламе и починенным. «Привет, Джира». Поздоровался с ней я. «Держи обещанный вентилятор. Я починил его для тебя. О, спасибо тебе, Энакин». Улыбнулась она, откладывая свой старинный веер. «Я возьму 4». Показал я ей на полли и протянул 2 кредита. Она кивнула и еще раз разразилась благодарностями. Я протянул полли ангелу. Она улыбнулась и приняла фрукт. Еще 2 я протянул ушастому и фермеру. Ушастый тут же впился в него, жадно откусывая куски, а фермер смущенно поблагодарил и убрал фрукт в сумку на поясе. При этом он откинул пончо, ненадолго, но достаточно, чтобы я заметил световой меч, джедай. Вот значит, что я чувствовал все это время рядом с ними. Вот как в силе выглядит настоящий джедай. Как яркий-яркий пучок нитей, что бесконечно продолжаются во все стороны. Интересно, а как он меня чувствует? Когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы никто не подслушал, я решился спросить. Вы, джедай, фермер напрягся. Почему ты так решил? Я видел ваш световой меч, и я вас чувствую в силе. А вы меня чувствуете? Да, вздохнул он. А как вы меня видите в силе? Любопытство мое било буквально через край. Ведь я впервые встретил еще кого-то владеющего силой, ну, кроме отца, но из того слова лишнего не вытянешь. Да и чувствуется он совсем по-другому, словно пустое место, словно там, где он стоит, вообще нет ничего. На самом деле я не знаю, владеет ли он силой вообще. Рассказывает он о ней красиво, но ни разу мне не демонстрировал ее в действии. Почти как джедая, вздохнул фермер, но пучок нитей очень толстый и невероятно перекручен. Вот как, задумался я, но тут же вскинулся, осененный внезапной мыслью. А куда вы вообще идете? К кораблю, признался он. А он в городе? Нет, он за пустыней. Вы не дойдете, уверенно заявил я. С минуты на минуту начнется песчаная буря. Что же нам делать? Забеспокоилась ангел. Пойдемте ко мне. Думаю, мама не будет против. Надеюсь, тихо добавил я, вспомнив некоторые случаи. В частности, ее очень добрую улыбку, когда она чем-то недовольна. Помнится, даже отец в таких случаях предпочитал исчезнуть. Но была не была. Буря страшнее, наверное. Глава 4. Ветер поднимался, и быстро. Минут через 5, он уже порывами почти сбивал с ног. Но и идти до нашего дома было совсем недалеко. Валились мы вместе с очередным порывом ветра, все в песке и пыли. Я по максимуму задействовал свои способности в силе, чтобы песок, прорвавшийся вместе с нами, не попал на идеально вымытый пол. По-моему, стена песчинок, зависших в воздухе, ангела поразила, как и Джа-Джа. Пока шли, я узнал, что ушастую несуразность зовут именно так. Астродроид присвистнул, но мне было не до этого. Мама уже оборачивалась. Делала она это медленно, но я силой послал весь удерживаемый песок обратно за дверь, и только после этого позволил себе облегченно вздохнуть. Мама обернулась и выжидающе посмотрела на нас, и тут произошло это. Джа-Джа взмахнул ушами и попрыгал на одной ноге, стряхивая с себя всю грязь и пыль на пол. Мама улыбнулась. В доме сразу, будто бы на десяток градусов похолодало, а буря, наконец разразившаяся за дверью, уже не казалась такой уж жуткой и опасной. Наоборот, жутко стало оставаться тут. Я виновато вновь призвал силу и исправил наделанное ходячей катастрофой безобразие. Но, по-моему, было уже поздно. «Энни, а кто это с тобой?» Нежным, даже ласковым, голосом спросила мама. «Это мои друзья». «Мам», заикаясь, ответил я. «Наверное, выглядел при этом я ужасно жалко. Но это же мама. Когда она начинает так говорить, даже папа бледнеет. Куда уж мне?» Фермер сделал шаг вперед, выходя из-за моей спины. Видимо, он решил принять удар на себя. «Больше я не буду звать тебя фермер, только Квай-Гон Джин. Заслужил. Мужество и отвага твои беспримерны. Твой подвиг мы будем помнить вечно, и даже приносить цветы на могилку. Ваш сын был настолько добр, что предложил нам укрыться в вашем доме от песчаной бури», учтиво поклонился Квай-Гон. А пока он отвлек внимание мамы, я схватил ангела за руку и утащил к себе в гараж, похвалиться своими достижениями, и просто подальше от рассерженной Шми Скайуэкер. Не спасет, конечно, но все спокойнее. Астродроид увязался за нами. Глупый Джа-Джа остался за спиной джедая. Глупый Джа-Джа. Энакин, мне показалось, или Квай-Гон только что пожертвовал своей жизнью, спасая нас? Тихим шепотом спросил ангел. Нет, помотал я головой. Она облегченно выдохнула. Не показалось, закончил я свой ответ, а ангел побледнела. Если она рабыня, то кто ее хозяин? Округлила ангел глаза. Мой отец, пожал плечами я. А кто он? Фермер по добыче влаги на Татуине, но вообще контрабандист. Один из лучших на планете. Вот как, а с песком, что это такое было? Попыталась повторить мой жест она. Получилось смешно, и я улыбнулся. Она тут же спрятала руки за спину, стесняясь сделанного. Отец говорит, что любой джедай так может, отозвался я. Что об этом говорить? Самые обычные же вещи, будто обычного телекинеза никогда не видела. Некоторые, по его словам, могли так звезды двигать. Звезды, округлила она глаза. Мне начинает нравиться это ее выражение лица. А ты можешь, не пробовал, так и подмывало выпятить груди, ткнув себя пальцем, сказать, могу. Но отец предостерегал от вранья. Он постоянно твердил, что за сказанное слово могут поймать. Вот скажу я, допустим, могу и придется правда звезды двигать. Ведь сказал. Поэтому, я этого слова говорить не стал. И восхищение из ее глаз, смотрящих на меня, мгновенно ушло. На их месте поселилось разочарование. Это болезненно резануло по сердцу, но отец говорил мне не врать. Никогда. Как бы сильно не хотелось, но не врать. И всегда выполнять обещания, чего бы это ни стоило и во что бы то ни стало. Обещаешь убить – убей. Сам умри, но убей. Иначе не раскрывай рта. И обещать надо один раз. Один раз пообещал, больше не повторяйся. Иначе цениться не будут твои обещания. Вот так вот. А что ты еще умеешь? Перевела она тему. Я – хороший пилот. С полной гордостью и уверенностью сказал я. И неплохо разбираюсь в технике. Вот, смотри, я сам его собрал. Скинул я покрывало с Си-3ПО. То есть вы застряли на этой планете, уважаемый Квай-Гон? Услышал я голос мамы, когда, насмотревшись моих поделок и сокровищ, мы с ангелом, которая упорно просила называть ее Падме, возвращались в комнату. Джа-Джа, спеленутый собственной одеждой так, что мог шевелить на своем стуле только ушами, сидел сбоку за столом, напротив друг друга. За тем же столом сидели и пили чай Квай-Гон и мама. В комнате не пахло грозой и ноги не примерзали к полу. Все. Квай-Гон, ты мой кумир. Я буду беречь тебя, пылинки сдувать, на край света с тобой пойду. Мама, да и все присутствующие, странно на меня посмотрела. Я что, сказал это вслух, закралось страшное подозрение. Мама кивнула, ангел тоже, а Квай-Гон отпил чаю. Блин. Получается так, уважаемый Ашми, решил перевести тему этот святой человек, и что же вы планируете делать? Поддержала его мама. Довериться великой силе, ответил джедай. Полагаю, наша встреча с вашим сыном не была случайной. Полагаю, что так, вздохнула мама, и мне почему-то стало грустно. Магистр ордена, один из самых сильных, чья связь с силой уступает разве что связи с силой грандмастера Йоды. Естественно, ваша встреча с мальчиком, рожденным от самой силы, не случайно. Что вы под этим имеете в виду, уважаемый Ашми? Отставил в сторону чашку джедай. Только то, что я родила его и выносила, но отца у него не было. Я родила его, будучи девственницей, без даже подобия улыбки, ответила мама. А как же папа? Шокированно спросил я ее. Для меня ее слова были крушением мира. Буквально. Ларс, мой муж усыновил тебя, Энакин. Усыновил, признал своим, принял в род Блэков, но родным по крови тебе не является. «Прости, сынок, но ты рано или поздно узнал бы об этом», — пояснила она, встав из-за стола, подошла и обняла меня. «Но как же так?» — сами собой навернулись на глаза слезы. «Я, что, урод какой? Почему у всех отцы есть, а у меня нет?» «Не бойся, Энакин, ты не урод, ты избранный», — вставил свои полкредита Квай-Гон, хотя я не его спрашивал. Быстрый злой взгляд и пожелание немоты. «Больше он в наш разговор не влезет. Как же так, мама?» Снова посмотрел я ей в глаза. «Вот так, сынок», нежно погладила меня по волосам она. «Мы все равно тебя с папой любим. Ты все равно для нас родной и самый лучший». От этих ее слов и теплых рук на душе теплело. «Как же хорошо, что я со всеми этими идиотскими странностями родился именно у них с Лар, отцом. Пусть не по крови, но он мой отец, и я буду его так называть. Я люблю тебя, мама», сказал я и крепко, как мог, обнял ее. «Мы тоже тебя, сынок», — ответила она. Минут пять мы просто вот так и стояли, обнявшись. Нам никто не мешал, Джа-Джа спеленут, Квай-Гон онемел, дроид умный, а ангел, на то и ангел. Наконец, я отпустил маму, стер рукавом слезы и, покраснев от смущения, убежал в свою комнату. Впрочем, почти тут же вернулся назад. Мама усадила всех за стол, я помог ей на него накрыть. Какое-то время кушали молча. Неудивительно, ведь все успели проголодаться за день. «Фините!» — взмахнула на джедая рукой мама. Тот дернулся и закашлялся. «Спасибо!» — выдавил через кашель Квай-Гон. «Ни за что!» — улыбнулась она. «А что это было?» — осторожно поинтересовалась ангел. «Легкий сглаз. Ничего опасного. Просто, уважаемый Квай-Гон, не вовремя попытался влезть в разговор, а у Энички иногда еще случаются стихийные выбросы. Блэки, тяжелый в этом отношении род. Сглаз, магия», — удивилась ангел. «Разновидность использования силы», — немного слукавила мама. «Но я бы тоже не стал вдаваться в подробности. К тому же, может быть это и правда так, откуда мне знать, а вы тоже владеете силой, уважаемая Шми?» Крайне дипломатично спросил джедай. «Разве только совсем немного?» Ушла от ответа она. «Я и не знал, что она ей вообще владеет. А ваш муж, Ларс?» Не успокоился Квай-Гон. «Ларс, трудно сказать. У моего хозяина много секретов. Но при мне он силой не пользовался. А как же тогда он смог обучить Энакина? Ведь я правильно понимаю, что ваш сын учился владению силой с самого раннего детства. Если не с младенчества, голокроны», — ответила мама. «Ларс как-то сумел достать голокроны с уроками джедаев из вашего храма на Корусанте. Много голокронов. Ну и все необходимые механизмы и тренажеры к этим голокронам. Это удивительно», — нахмурился джедай. «Считается, что храм неприступен. А голокроны с техниками, обучающие программы, мы не продаем подобные вещи. Более того, подобные записи даже не делаются нами. Обучение в храме идет непосредственно живыми учителями при личном контакте. Ларс, он умеет находить то, что хочет найти», очень обтекаемо пояснила она, с легкой улыбкой гордости за отца. «Даже, если этого как бы и не существует. А кто он, если это не тайна?» «Конечно», рискнул спросить Квай-Гон. «Ларс Поттер, гражданин республики. Он фермер на Татуине, занимается добычей влаги и торговлей». Вот как, взялся за чашку чая джедая и замолчал. «Уважаемая Шми», набралась храбрости ангел, «а вы не знаете, может кто-то в Мос-Эйсли поменять республиканские дайтари на валюту, которую примут к оплате в лавке у Отто? Республиканские кредиты на Татуине не в ходу, их слишком легко отследить. А Татуин, планета не самых законопослушных разумных», поставила на скатерть свою чашку мама. В этот момент запищал ком в ее с отцом комнате. Мама встала и, извинившись, вышла из-за стола. «У тебя очень красивая мама», — сказала ангел, когда за той закрылась дверь. «Я знаю», — радостно улыбнулся я. «И очень информированная», — тихонько добавил джедай. Джа-джа, которого развязали, когда всех позвали к столу, с опаской покосился на дверь. Затем выстрелил своим языком и утащил полли с тарелки, стоящей в середине стола. Быстро прожевал и нацелился на следующий. Но Квай-Гон погрозил ему пальцем и показал глазами на дверь. Там как раз послышался какой-то звук, и Гунган мгновенно съежился и затих на своем стуле. Какое-то время мы пили чай молча. Затем вернулась мама. «Прошу прощения», — звонил Ларс. «Он немного задерживается», — пояснила она, усаживаясь за стол. «Мам», — осторожно обратился я к ней, — «им нужна помощь. Им срочно нужно попасть на Корусант. На их планете гибнут разумные, и с каждым днем все больше. Ты ведь хочешь полететь с ними?» Внимательно посмотрела на меня она. Мне не осталось ничего другого, как только опустить голову. «Нет, мне хорошо дома, я люблю своих родителей, но я хочу стать джедаем, хочу стать пилотом, хочу помочь ангелу». «Я не слышу ответа, юный Блэк», — нажала она. «Да, мама, я хочу полететь с ними и стать джедаем. Ты точно уверен в этом?» «Да, мама», — грустно вздохнул я, — «уверен. Ларс сказал, что если это веление силы, то он не станет тебя удерживать». «Правда?» — в надежде вскинул я на нее глаза. «Правда, но с одним условием». «Каким?» — насторожился я. «С бати станется и звезду с неба загадать, и черную дыру под мусорку приспособить. Ты должен доказать, что это веление силы. Ты должен будешь сам решить их проблему с деталями для Нубиана, без нашей с ним помощи». «Хорошо, мама», — вскочил я из-за стола в радостном возбуждении. «Звезду ронять не придется, надо просто развести тайдарианца на деньги». «Ой, может звезду-то уронить проще? Магистр Квай-Гон, пойдемте со мной в гараж, мне надо обсудить с вами кое-что». Подбежал я к джедаю и, схватив его за руку, утащил с собой. Джа-джа увязался за нами, как и астродроид. В отражении от его полированной башки я видел, как мама попросила ангела задержаться, как она налила ей еще чаю, как она ей улыбнулась. Дальше дверь за моей спиной закрылась. Глава 5. Все оказалось до смешного просто. Гонки. У Отто непозволительно азартен. Достаточно подвесить перед ним приманку пожирнее, и он будет плясать чечетку на трескающемся стекле над пропастью. Азарт и жадность – два главных помощника любого мошенника. Квай-Гон поставил свой корабль против гиперпривода. Поставил он на меня, на то, что я выиграю в Бунтаев на своем спидере. Осталось теперь только взять и выиграть. Я копался в движках спидера, проверяя его готовность к гонке. Кое-что там следовало подправить, кое-какие участки металла укрепить, используя принципы силовой ковки, а ей меня отец также учил. Откуда бы иначе взялись тренировочные световые мечи? Без применения силы их не создать. А ты уверен, что он заведется? Спросил ангел. Она старалась постоянно держаться подальше от мамы. Не понимаю я этих женщин. Почему они не уживаются вместе? Ведь и мама хорошая, и ангел хорошая, но ангел боится маму, словно дроид его. Вот и сейчас ангел сидела недалеко от меня во дворе, в то время как мама хозяйничала на кухне. Себе в помощь она запрягла Джа-Джа, и тот не посмел даже пикнуть что-то против, только потирал временами лоб и опасливо поглядывал на длинную ложку в маминых руках. «Конечно заведется», — уверенно ответил я, «потому что, если он не заведется, то мне придется тащить его всю гонку, используя силу, а это очень трудно. Думаю, пора это проверить», — сказал Квай-Гон, появляясь у меня из-за плеча. «Держи, стартер», — протянул он мне заветный цилиндрик. Я взял его и нахмурился. «Это стартер у Отто», — сказал я. «Ты украл его?» Джедай промолчал, но взгляд отвел. «Если ты украл его и даешь мне, то получается я тоже краду его? Это плохо. Это очень плохо», — продолжал рассуждение я. «Ведь я работаю у Отто. Он доверяет мне, а я, получается, краду у него. Мне не нужна слава вора, магистр. Вам все равно, вы улетите, а мама и отец останутся здесь. Им слава сына вора тоже совсем не нужна. Верните его как можно скорее.